Глава 47. Лоретта появилась сама. Отправила строителей на уговоренное место и пришла порталом в усадьбу. Она красовалась в темно-коричневом платье, полностью закрытом, намекавшем на ее статус вдовы, и серебряном гарнитуре с гортаном, магическим камнем ярко-желтого цвета. Гортан часто используется для защиты носителя от негативной энергии, сглаза и злых духов. Считается, что он создает защитный барьер вокруг своего владельца. Кроме того, этот камень может усиливать физические и энергетические характеристики, повышая выносливость и силу своего обладателя. «У меня был Стивен», — объявила она после радушных приветствий. «Выпытывал наши с вами планы, Найра Аделина. Не нравится ему, что вы не хотите развлекаться, как местные дамы». «Это сплетничать в гостиных и изредка танцевать на балах?» — хмыкнула я. «Ну так его проблемы. Мы с ним тоже пообщались на эту тему. Он почему-то считает, что счастье женщины только в семье. Я воспитана по-другому, так что ему придется смириться. Эх, еще бы брачный договор составить». «Пожалейте парня», — весело фыркнула Лоретта. «Он и так вам не перечит. Договором вы его добьете». «Что ж вы, Найра Лоретта, из меня монстра какого делаете?» — ухмыльнулась я. «Мне всего-то и хочется, что определенности в жизни. Думаю, ему хочется немного другого». «Знаю я, чего ему хочется. После свадьбы получит». Лоретта расхохоталась. «Кстати, о свадьбе. Она через несколько дней. Вы готовы?» «Нет, конечно». Пожала я плечами. «Когда бы я успела? Стивен меня то в театр выводит, то с роднёй знакомит. Да и швей столичного уровня тут не имеется». «Значит, завтра», — решила Лоретта, и я мгновенно напряглась. «Сегодня я поговорю с матерью Стивена, а завтра мы с ней вдвоем пригласим столичную швею. Сюда, я думаю, чтобы вы потом могли сразу же отдохнуть». «Ой, упс. Нет, я согласна, я полностью забыла о свадебном платье. Но это же не значит, что меня надо сразу отдавать в руки столичной швеи. Я еще молода, я жить хочу». Но мироздание, видимо, решило отомстить мне за те пакости, которые я делала Стивену. И потом Лоретта не стала слушать мои нелепые оправдания, уверения в занятости и прочее. Встреча со швеей обязательно состоится. Завтра. «Ой, мамочки!» «Я никогда не любила примерки. Стоять, ждать, пока с тебя снимут мерки, покорно поднимать части тела, тратить кучу времени на то, чтобы сшить несколько вещей. В общем, это было не для меня. С другой стороны, я понимала, что со свадебным платьем от меня точно не отстанут. Так что пришлось покориться». А вечером в усадьбе появился Стивен. Пришел с ткачихами и обычными швеями, теми, которые обшивали соседей в своих деревнях. Я отправила их к экономке с наказом оставить на ночь. Клятву буду принимать утром на свежую голову. Тогда же и посмотрю, что именно они принесли с собой. Уточню, чего не хватает и что нужно докупать. Пока же следовало уделить внимание обиженному на весь белый свет жениху. «Собирайся, женщина, мы идем ужинать», — проворчал он. Как же, невеста даже не поинтересовалась, чем ее будущий благоверный изволил заниматься все то время, что они не виделись. Никакого уважения к ранимой мужской натуре. «Опять с твоей родней?» — коварным тоном уточнила я. Меня облили презрительным взглядом. «В ресторацию, в столице, а то ты в своем поместье скоро корни пустишь». «Ну, допустим, корни я не пущу, тот же Стивен не даст. Но почему бы и не прогуляться в столицу? Тем более, что по местным патриархальным меркам Стивен и так морально страдает из-за неправильного выбора невесты. Я, конечно, его насильно рядом не держала, но следовало все же сгладить углы. Так что я поднялась к себе, вызвала служанку и принялась переодеваться. Я выбрала темно-зеленое платье. Вроде и намек на то, что я не дева молодая, замужем побывала, но и Стивена бесить не буду, надеюсь. Платье было полностью закрытое и длинное, его подол касался земли. И потому под него нужны были туфли на каблуке средней высоты. На ткани были тонкие узоры, напоминающие звезды. Корсет платья имел высокую линию талии, украшенную вышивкой из золотых или серебряных нитей, что добавляло изысканности и подчеркивало силуэт. Рукава были длинными и слегка расклешенными. Они плавно не спадали, создавая воздушный эффект. Вырез был округлым, но с атласной вставкой, что придавало образу скромности и элегантности. Вечерний макияж, золотой гарнитур с бриллиантами, и можно отправляться. И можно отправляться. Так как мы сразу перемещались в холл ресторана, то я не взяла с собой верхнюю одежду. Да и Стивен был одет только в костюм, без пальто. Хоть на улице уже похолодало. Я спустилась в холл примерно через полчаса. Стивен ждал меня в гостиной рядом. Услышал шаги, вышел из двери, осмотрел меня внимательно и цепко и, видимо, остался удовлетворен увиденным, потому что не сказал ни слова. Лишь открыл портал в ресторацию.